Путешествие в параллельные миры. Глава первая. Мама устало вздохнула и сложила руки на груди. «Так, не хочешь по-хорошему, поедешь по-плохому». «Не поеду», — упрямо повторил Сеня. «Не поеду! Ноги к полу приклею и тут останусь». Нервы мамы были на пределе. Целый час она добивалась того, чтобы 11-летний Арсений собрал свои сумки для поездки к бабушке. Но он ни в какую не желал покидать город. Характером ребенок пошел в своего отца, такой же немногословный, очень добрый, но невыносимо упертый в принципиальных вопросах. Уговоры, угрозы и шантаж не помогали. Даже подкуп не помог. «Что мне там делать?» — патетически восклицал он на любые попытки мамы донести несомненную пользу свежего воздуха, овощей с грядки. «А здесь что?» — в сотый раз спрашивала мама, чтобы услышать в ответ: «Смотреть телек, играть в комп, а там скукотища!» «Подружишься с местными ребятами, будете вместе на великах гонять!» — искушала мама. «Мы с отцом целыми днями на работе. Кто тебя, сокровище лохматое, покормит?» «Сам поем, не маленький!» «А вдруг пожар, потоп, грабители?» «Мам!» Арсений смотрел на мать глазами олененка Бэмби. «Как-то же я выживал до этого, когда приходил из школы!» Споры заходили в тупик. Сеня действительно был очень самостоятельным ребенком. С первого класса он сам возвращался домой, разогревал себе обед, заботливо оставленный мамой, делал уроки и дожидался родителей. На улицу его не тянуло, пакостить он не пытался, а если возникали вопросы, сразу звонил маме. Словом, никаких проблем не доставлял. На летние каникулы родители отправляли Сеню в лагерь, а в остальные месяцы брали отпуска, поэтому скучать ему не приходилось. Но в этом году с деньгами оказалось туго, поэтому от лагеря пришлось отказаться. Остро встал вопрос, куда пристроить мальчишку на целый месяц. На выручку пришла тетка отца, живущая в деревне. Своих внуков у нее не было, поэтому она с нескрываемой радостью согласилась перехватить Арсения. А вот Арсений был не рад. Отдых в деревне казался ему каким-то жутким пережитком прошлого. Наконец мама нашла компромисс. «Ладно, давай так. Мы едем туда на выходные вместе. И если там окажется совсем невыносимо, то вернемся в город мы тоже вместе». «Обещаешь?» «Клянусь». Мама никогда не обманывала Сеню, поэтому такой вариант его устроил. На следующее утро Сеня с любопытством вглядывался в пролетающие мимо пейзажи под бодрый стук колес электрички. Поездка уже перестала казаться наказанием. Теперь ее можно было назвать приключением, хотя Арсений и дома прекрасно провел бы время. Бабушка оказалась приветливой и совсем не старой женщиной в чистых опрятных брюках и свободной футболке с надписью «Чудеса там, где в них верят». Ее голову украшала кокетливая панамка, а вовсе не цветастый платок, как у настоящей бабушки. Она радушно встретила гостей, показала им просторную светлую комнату и выставила на стол пироги и чай. «Не так уж и тухло», — сделал вывод Сеня. Он все еще намеревался отправиться в город с мамой, но пироги оказались невероятно вкусными, а чай настолько ароматным, что Арсений немного засомневался в своем решении. Мама в чем-то была права. Целый месяц сидеть дома одному, даже с телевизором и компьютером, было глупо. Тетя Вера, а здесь компания для нашего Сеньки не найдется? Отчего ж не найдется, кивнула бабушка. Целая ватага носится туда-сюда, только пыль столбом. То в лес бегут, то на речку. О, вздрогнула мама, опасно как? Тетя Вера махнула рукой. Да речка-то одно название, ручеек да за пруда по пояс. Там утопиться захочешь, только устанешь плюхаться. А в лес далеко не ходят, комарье. Да и нечего там делать сейчас. Арсений, пообещай, что в лес далеко не пойдешь. Мам, не мамкой. Арсюш, перебила бабушка и подмигнула Сене. Ты беги, пока во дворе поиграем, мы с мамой немножко пошепчемся. К собаке не лезь! — крикнула мама вдогонку. Кудлатый пес, привязанный к будке, лишь снова вяло махнул хвостом, когда Сеня прошел мимо. Он не лаял и не делал попыток укусить незнакомого мальчишку, поэтому сразу понравился Арсению. Жаль, но играть с ним было пока рано. Следовало дать собаке время привыкнуть к гостю. Сеня прогулялся по ограде, заглянул в огород, увидел там туалет, отчего идея уехать в город с новой силой запульсировала в его голове, а потом обнаружил сарай. Сарай стоял в самом углу ограды. Он был старый, покосившийся, местами поросший сухим мхом. Замка на двери не было, поэтому Арсений беспрепятственно открыл дверь и вошел внутрь. Щели в стенах давали достаточно света, и мальчик ахнул. Это была святая святых. Разный восхитительный хлам заполнял почти все пространство сарая. Какие-то железяки, старый самовар, сломанный патефон, чемоданы, обтянутые потрескавшейся кожей. Все это манило Сеню, как и любого другого мальчишку в его возрасте. Будь ты хоть трижды городским, а пройти мимо завалов древних артефактов невозможно никак. Он стал осторожно ступать, лавируя между такими разными, но одинаково притягательными штуковинами. Руки тянулись то к одному, то к другому, а любопытство распирало изнутри. Это было в сотню раз увлекательнее, чем выбирать доспехи и оружие для боевого эльфа в любимой Сениной игре. Здесь все было настоящим. «Мама ругаться будет!» Пронеслась быстрой мысль и бесследно пропала. Изучить хлам хотелось немедленно, но на это потребовалась бы неделя, если не месяц. Остаюсь. Какой лес, какие ребята, когда тут целая сокровищница Али-Бабы. Он взял в руки заржавевший от времени механизм, деталь от какой-то машины, и покрутил в руках. Затем, аккуратно, стараясь не шуметь, отложил ее в сторону и снял верхний чемодан. Внутри наверняка было что-то такое же древнее и ценное, как все вокруг. Чемодан был тяжел, поэтому Сеня не смог удержать его и с грохотом уронил на земляной пол, подняв столб пыли. Чемодан распахнулся, и глазам Арсения предстали карты. Самые настоящие карты каких-то лесов и полей. «Вот это да!» — не выдержал он. «В игре про эльфов были такие же, с витиеватыми надписями на непонятном языке, на разноцветных континентах, островах, морях». Сеня поводил пальцем по карте, но ничего не понял. Земли были явно выдуманные. Настоящие карты мира мальчик хорошо знал. Все материки и океаны были ему известны еще задолго до уроков географии. Здесь же было изображено что-то вроде тех фантазийных локаций, по которым он бродил со своим эльфом в поиске приключений. Чемодан был битком набит этими картами. Откуда бабушка их взяла? Сверху валялся кусок мела. Довольно крупный, гораздо толще и тяжелее того, которым писали в школе, но все же это был самый обычный мел. Арсений повертел его в руках и начертил длинную линию на полу. Мягкий мел оставил четкий след на сухой, утоптанной земле. Мальчик провел еще одну линию, потом подумал и дорисовал до квадрата. Сверху он пристроил треугольник. Получился очень схематичный дом. И тогда он сделал то, что казалось самым логичным. Нарисовал дверь. Дверь получилась большая, как дверца кухонного шкафчика. Раздался какой-то скрип. Мальчик быстро обернулся, но никого не было за спиной. Что-то неуловимо изменилось. Домик стал немного подрагивать, а затхлый воздух сарая еще больше сгустился. И вдруг дверка стала тихонько приоткрываться. «Обалдеть!» — не поверил своим глазам Сеня. Воздух возле дверки стал плотнее, он быстро пульсировал и переливался, как будто внезапно стал жидким. Арсений протянул руку и ощутил что-то плотное под пальцами. «Ручка?» — удивился он и потянул ее на себя. Дверка домика распахнулась, и мальчика со свистом втянуло внутрь. Он запаниковал, закричал, ожидая упасть куда угодно, да хоть даже в преисподнюю, и разбиться, но лишь мягко шлепнулся на траву. Вокруг было тихо и спокойно. Солнечный летний день ничем не отличался от того, который остался за дверями сарая. Но никакого сарая здесь не было. Лишь белый контур двери, висящий в воздухе, напоминал о том, что Сеня пришел сюда из другого мира. Страх отступил. Осталось лишь любопытство. Разноцветная бабочка размером со школьную тетрадь смело подлетела к мальчику и села на протянутую ладонь. Арсений ахнул от изумления. Все это походило на ожившую сказку. Бабочка несколько раз взмахнула своими гигантскими крыльями и бесшумно упорхнула, оставив восхищенного Арсения смотреть ей вслед. — Сеня! — раздался откуда-то издалека мамин голос. — Арсений! Мальчик слегка нахмурился, но послушно шагнул к белому контуру. Воздух вновь сгустился, стало немного щекотно, вспыхнул яркий свет, и Арсений обнаружил себя на полу сарая. Нарисованный мелом домик немного подражал и растворился, словно его никогда и не было. Дверь сарая распахнулась, и встревоженная мама появилась на пороге. «Вот ты где, в прятки решил поиграть?» «Я был...» Арсений осекся, сказать правду, но какую? Придумать какое-то объяснение? На ум ничего не шло. «Я заигрался», — наконец выдавил он. «Тут столько всего интересного!» «Так, нечего шариться по чужим вещам», — отрезала мама. «Иди, вон, лучше на улицу, позагорай, а то бледный, как спирохета. Давай, давай». Арсений спрятал мелок в карман и выскочил из сарая. Спорить с мамой было некогда. Надо было срочно придумать, как остаться одному и снова попасть в то загадочное место. К счастью, мама добилась своей цели — вытащить ребенка на улицу и ушла по каким-то своим делам, видимо, помогать бабушке. А Сеня отправился искать укромный уголок. Он отошел подальше от всевидящих окон и занес руку с мелком перед забором, но остановился. Мелок был большим, но все-таки он стирался. А такой драгоценный предмет надо было беречь. А что, если домик и вовсе не нужен? Хватит ли простой дверцы? Сеня аккуратно, стараясь не нажимать слишком сильно, начертил прямоугольник и всмотрелся в него. Прошло пару секунд, раздался знакомый скрип, и дверь начала оживать. «Сработало!» — обрадовался мальчик, нащупал почти невидимую прозрачную ручку и рванул ее на себя. Новый мир был совершенно другим. Тревожно-красное небо было затянуто багряными облаками. Дул пронизывающий ветер, а вместо мягкой зеленой сочной травы под ногами оказался песок. Не тот раскаленный песок, который Арсений пару лет назад радостно месил ногами на море, а совершенно другой. Колючий, жесткий, тяжелый. Было страшно. Сеня сделал несколько нерешительных шагов, но вдруг ледяная капля упала ему на лицо, потом еще одна, еще. Противный крупный дождь забарабанил вокруг, сразу промочив футболку и заставив Арсения с визгом броситься обратно к спасительному контуру двери. Привычный, уютный мир встретил его ласково, обнимая теплым ветерком и ласковым солнышком. Дверка немного подрожала на заборе и растворилась без следа. «Арсений!» Мама снова выскочила из дома, как будто сердцем чувствовала, что с ее сыном творится что-то странное. «Иди-ка переоденься во что-то менее...» Она замерла, вглядываясь. «Ты что, купался? Ты когда успел? Почему ты весь мокрый?» Сеня стоял, опустив голову. Объяснение, почему в ясный и погожий денек он промок с головы до ног, не покидая ограды, у него не было. «Ты что, нырял в бочку?» Бочки с дождевой водой стояли по углам дома, но Сене бы никогда не пришло в голову в них нырять. Но такая версия для мамы ему нравилась гораздо больше, чем правда. «Прости, мама», — покорно ответил он, — «я случайно окунулся». «Сенечка!» — мама подошла к нему, положила руки на плечи и с мольбой заглянула в глаза. «Ну ты же хороший и умный мальчик! Ну, пожалуйста, не будь чертенком! Я очень тебя прошу, не позори нас с папой перед бабой Верой! А если будешь хорошо себя вести, я куплю тебе новый диск с той игрой, которую ты нам все уши прожужжал». «Хорошо», — покладисто ответил Арсений. «Беги, переоденься в сухое и будем обедать. А после обеда пойдешь знакомиться с местными ребятами, хорошо?» Сеня кивнул и убежал переодеваться. Исследовать новые миры, пока мама неотрывно следит за каждым шагом, было решительно невозможно. Оставалось лишь одно единственное решение — стать панькой, согласиться остаться на неделю, дождаться отъезда мамы, и уж тогда... А пока надо было хорошо себя вести и во всем соглашаться. Впрочем, это было несложно. Грядущие приключения мотивировали даже лучше, чем обещанный диск.